19. Алло, Волков, слышишь меня? Да, я не знаю, где я нахожусь сейчас, но попробую разузнать хоть что-то. Ничего не надо. Я в курсе, где ты. Скоро пришлю команду. Спасибо, я просто... Со мной что-то не так. Я ни хрена не помню за последнее время. Олег напрягся, пытаясь восстановить в памяти события последних недель. Мысли лихорадочно пробегали одна за другой, путались, мешались друг с другом. Особняк, оркестра, труп в кустах крыжовника, ссора, едет в Питер, а там... А что там? Музыка, бандиты. Помню, что приехал в Акаду, знаешь, страна такая. Какие-то патрули, что-то обрывочное, а потом... Все, тишина. Разберемся. Слушай, а что у тебя с голосом? Ты хрипишь чего-то? «У меня с голосом все нормально. Ты не узнаешь, что ли?» Олег еще раз проверил, на экране телефона было написано «бро», то есть «брокер». Но голос был непривычный. И все-таки от чего-то до боли знакомый. «Это игрок, Волков! Мы через такое прошли, а ты меня не помнишь. Обидно!» У Волкова глаза полезли на лоб. «Это закрытая линия только для меня и...» «Для твоего брокера, да, я в курсе. Наши общие друзья...» «Ввели в курс дела. Теперь за брокера я». «А старый где?» «В данный момент на Кубе. Кости греет. Мне почти ничего не рассказали так-то. Вроде была какая-то попытка угнать всю нашу рабочую систему, но угонщиков в итоге накрыли наши деды-сатанисты. И теперь парадом командуют они. Меня вот к тебе приставили. По знакомству». «Как скажешь». Олег повесил трубку. Кое-как поднялся и пошел куда-то, сам пока не зная куда. Просто чтобы механика туловища не простаивала. Голова и шея ныли, и казалось, что кулон-клык весит целую тонну. Но снимать его он все равно бы ни за что не стал. Конец аудиокниги Кирилла Кутузова «Майор Гром. Волков». Читал Дмитрий Чеботарев. Специально для Яндекс.Книг. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс.Книгах.